Эпилог. Чемоданы были успешно сложены, и на мгновение Еве даже захотелось уехать, не попрощавшись. Объяснение с Натальей и рассказ об отъезде огромной раной врезались в память девушки. При разговоре с любимым поваром было пролито немало слез и произнесено огромное количество фраз, уговаривающих Еву поменять решение. Но ни Наталье, ни Карине не удалось повлиять на окончательный исход. День до поездки управляющая намеревалась провести у себя в комнате, прощаясь с книжной полкой и родной обстановкой. Ее планы нарушил сигнал сообщения. «Срочно спустись вниз», – гласило короткое послание от Карины. Рыжеволосая красавица напугалась подобному оповещению и поспешила оказаться в холле морского гребешка. Там, к великому удивлению хозяйки, собралась целая толпа. Ждали именно ее для проведения прощальной вечеринки. Казалось, в маленькой гостинице уместился весь поселок. «Как вы все здесь оказались?» – спросила Ева, обращаясь к толпе. «Ты же устраивала для нас вечеринки? Дай теперь и нам сделать это для тебя!» Ответила Лайсан, озвучив мысли за всех. Управляющая расчувствовалась и затем попыталась обнять каждого из присутствующих. Корнилов и тот решил посетить мероприятие и без какого-либо лукавства высказал сожаление об отъезде Евы. Слезливые нежности закончились, и на смену им пришел смех от теплых воспоминаний прошлого. Каждый, кто брал слово, больно ранил виновницу вечеринки. Ева и до этого чувствовала сильную печаль из-за разлуки с уже родными людьми. Теперь же все обострилось в устократ. «Здесь еще один человек хочет попрощаться с тобой», – с грустной улыбкой сообщила Татьяна. Даже обладательница неугасаемого позитива словила заражающую душу тоску. Администратор вывела свою начальницу на задний двор, где ее ждал Роман. Он все так же держал волнение при себе, но по взгляду читалось, что мужчина переживает уже несколько дней потери любимой. «Надеюсь, ты будешь счастлива», – произнес Рома, сделав нерешительный шаг к застывшей на месте Еве. «Прости, что все так получилось», – прошептала она, все еще чувствуя вину. Роман не стал отвечать на эту реплику, а просто приблизился еще, а затем обнял рыдающую девушку. Ева не смогла в очередной раз сдержать слез. В тот раз их лицезрел Виктор Семенович. Сейчас утешительной жилеткой стал бывший возлюбленный. На душе управляющей вновь повисли муки сомнения, но выбор был не между мужчинами, а между двумя разными жизнями, которые предстояло ей прожить. Складывалось впечатление, что девушка променяла свои убеждения близких и места, где чувствовала себя счастливой, на одну лишь вероятность быть любимой. Любовные желания затмили все духовные узы, связывающие так сильно с полуостровом и проживающими здесь людьми. «Ты думаешь, я совершаю ошибку?» – всхлипывая, задала вопрос Ева. Роман не ответил. Он не взял на себя право облегчить выбор собеседницы. Только она сама должна решить, что важнее в данную минуту. Возможно, это молчание и подтолкнуло Еву вновь нацелиться на отъезд. Она чувствовала боль Ромы, чувствовала печаль близких, но никто не собирался останавливать ее. А значит, новая жизнь подарит ей что-то более ценное. Пустив мысли по такому руслу, Ева, однако, не осознала, что даже ее спутник по путешествию не тот, кто отважился менять свою жизнь. Скорее, Андрею с легкостью удалось подтолкнуть на перемены Еву. Рано утром влюбленные благополучно выехали из поселка и держали цель к новому совместному будущему. Играла веселая мелодия, позволяющая расслабиться и предаться мечтаниям. Андрей подключил iTunes и демонстрировал свой трек-лист, пока на экране вместо мелодии не отобразилось сообщение от Риты. «Когда ты вернешься?» На следующие выходные мама пригласила нас на ужин. Прочитав сообщение, Ева закрыла лицо руками, прошептав: «О боже!» Она сознала, что совершила ошибку. И почему, утопая в сомнениях, девушка не приняла это как знак? Ей всю жизнь легко давалось принятие решений, интуиция подсказывала, что делать, и приводила именно туда, куда следовало. Сейчас же она каждый день мучилась, взвешивая все за и против, не понимая, можно ли верить Андрею и не обманывается ли ее сердце. «Ты с ней не расстался», – Ева помотала головой, стараясь успокоиться. «Останови машину». «Что? Ева, не глупи!» «Я уже сглупила, что поверила тебе, когда собирался сказать, что не порвал с ней». «Расстанусь, когда приедем в Москву. Просто не хотел резко наносить удар. Сказал, что мне нужно время подумать». Андрей говорил спокойно, словно не понимая, почему Ева так завелась. «Какая же я дура!» Девушка выдохнула весь воздух, что скопился в легких, словно вместе с ним хотела прогнать свои иллюзии. «Останови машину! Я хочу выйти!» Девушка не поддавалась никаким уговорам. Андрей убеждал ее, что ничего не испытывает к Рите, но стало понятно. Наглец просто подстелил себе соломку на случай отказа Евы. Привкус горечи и металла чувствовался во рту и отравлял все живое, что осталось внутри. Ева напрасно предала свои убеждения, ослепленные призрачными ожиданиями. Судьба намеренно свела их, но не для того, чтобы оставить вместе навсегда. Благодаря Еве Андрей вспомнил о внутренних качествах, забытых из-за загруженного графика и безжалостной работы. Ева позволила себе влюбиться, до этого стараясь отгородиться от непрошенных эмоций, сосредоточившись на помощи другим людям и своем деле. Андрея непредвиденным потоком занесло в море Евы, но как бы ни старались они удержать эту волну, течение отправило его обратно, а Ева должна быть на полуострове, там, где ее сердце. А ее сердце настолько большое, что способно не только на влюбленность, но и на настоящую любовь. И когда она придет, не будет никаких сомнений, только уверенность и абсолютное доверие. Где-то плавает ее морской гребешок и скоро непременно найдет нужную дорогу.